Ночной призрак с холодной отстраненностью наблюдал за гибелью Нострома. Чудовищность свершенного облекла примарха темным саваном. Как ни странно, он не чувствовал ожидаемого груза вины. Глядя на то, как раскалываются тектонические плиты и как раскаленная магма вырывается на поверхность, сжигая землю и воспламеняя воздух, он ощущал лишь огромное облегчение. Прошлое умерло, а ночной призрак доказал, что принципы, исповедуемые им, не пустые слова. Гром этого взрыва сотрясет Империум и привлечет внимание тех, кто, подобно ему, осознает, что для сохранения человечества в галактике необходимы жертвы. Нострома внизу полыхал, и ночной призрак изрек следующее. «Я беру на себя бремя этого зла и не убоюсь его, ибо я – воплощенный страх».